Когда Эллен заглянула в его комнату, он все еще составлял список. — Привет. — Привет, Эллен. — Чем занимаешься? Думаешь, что взять с собой на выживание? — Вроде как. — Не возражаешь, если я здесь у тебя устроюсь? Она скинула с кровати разложенные там вещи и расположилась поудобнее. — Этим мы займемся позже. Рот обдумал сказанное. — Ты имеешь в виду, что отец не будет больше возражать? — Точно. Я долбила свое, пока он не узрел, наконец, свет истины. Но об этом опять же после. Сначала я хочу кое-что тебе сообщить, братец. — Например? — Во-первых, наши родители отнюдь не так глупы, как тебе представляется. Собственно говоря, они совсем не глупы. — А я ничего такого никогда не говорил, — возразил Рот, сознавая с чувством вины, что именно так он совсем недавно думал. — Нет, конечно. Но я слышала, что происходило перед обедом, и ты тоже слышал. Отец пытался употребить свою власть и ничего не желал слушать. Я не знаю, приходило ли тебе в голову, какая это тяжелая работа — родитель. Может быть, самая тяжелая на свете, особенно если у тебя нет таланта. К отцу это в какой-то мере относится. Он знает свою работу, старается и делает ее добросовестно, по большей части справляется, хотя иногда делает ошибки, вроде сегодняшней. Но одного ты еще не знаешь. Папа может скоро умереть. — Что? Как? — Рода словно ударили. — Я не знал, что он болен. Так и было задумано. Но не сходи с ума, выход еще есть. Папа сильно болен и может умереть через несколько недель, если только не предпринять решительных шагов. Что они и сделали. Так что успокойся. Коротко, прямо. Она обрисовала ему ситуацию. Мистер Уокер действительно страдал функциональным расстройством организма, от которого медленно умирал. Болезнь оказалась не под силу современному медицинскому искусству. Он мог протянуть еще несколько недель или месяцев, но в конце концов должен был умереть. Рот уронил голову на руки, проклиная себя за невнимательность. Отец умирал, а он даже ничего не заметил. От него скрыли это, как от малого ребенка, а он оказался слишком глуп, чтобы заметить самому. Эллен тронула его за плечо. — Не надо. Нет ничего глупее, чем ругать себя, когда от тебя ничего не зависит. В любом случае, мы уже предприняли необходимые шаги. — Но какие? Ты сама сказала, что медицина бессильна. Успокойся и помолчи. Родители отправляются в прыжок Рамсботхэма с соотношением 500:1. 20 лет за 2 недели. Они уже подписали контракт с Entropy Incorporated. Папа оставил работу в General Synthetics и сворачивает все остальные дела. В следующую среду они должны распрощаться с сегодняшним миром, поэтому отец и возражал против твоих планов. Он в тебе души не чает. Бог знает почему. Рот пытался разобраться во всех этих свалившихся на него новостях. Временной прыжок. Ну, конечно же. Отец останется жив еще 20 лет, но... Послушай, Эллен, но ведь это ничего не даст. Я понимаю, 20 лет, но для них пройдет всего 2 недели, и отец останется таким же больным. Я знаю такой случай. Для прадеда Хэнка Робинса сделали то же самое, но он все равно умер сразу после того, как его достали из статисного поля. Мне сам Хэнк рассказывал. Сестра пожала плечами. Может быть, это и в самом деле безнадежный случай, но лечащий врач отца, доктор Хенсли, сказал, что надежда есть только через 20 лет. Я ничего не понимаю в медкоррекции метаболизма, но Хенсли уверяет, что медики уже сейчас на грани открытия, а через 20 лет они залатают отца так же легко, как сейчас людям отращивают новую ногу. Ты думаешь, так и будет? Откуда мне знать? В таких случаях остается лишь нанять самого лучшего специалиста, а затем поступить, как он посоветует. Если мы этого не сделаем, папа умрет. Поэтому мы и согласились. Да-да, конечно, мы просто обязаны. Сестра пристально посмотрела на него и добавила, ладно, хочешь поговорить с ними? Что? Неожиданный вопрос сбил Рода с толку. Зачем? Они меня ждут? Нет. Я убедила их ничего не рассказывать тебе. А затем пришла сюда и рассказала все сама. Теперь ты можешь поступить, как захочешь. Можешь сделать вид, что ничего не знаешь. А можешь признаться, после чего мама будет весь вечер плакать, а отец наставлять тебя последними мужскими советами, которым ты все равно не последуешь. В конце концов, около полуночи вернешься сюда с совершенно истерзанными нервами и начнешь собираться. Сам решай. Я сделала все, чтобы избавить тебя от этой сцены. Так всем будет легче. По мне, так лучше уходить по-кошачьи.